Глава 13. Анюта не стала дожидаться подъезда начальников, улыбнулась всем, попрощалась и, сев на велосипед, закрутила педали в сторону административного дома. Прежде чем пропасть из виду, прижалась к краю, пропуская двигающиеся навстречу квадроциклы. Увидев освещенную террасу с маячившими на ней нашими телами, идущий первым квадроцикл прибавил газу. Лихо затормозив рядом с техникой Степаныча, с него спрыгнул дядя Слава. Второй, которым управляла Марина, проехал, не сворачивая, прямо ко входу в дом. «Жена, смотри, детишки приехали!» Проревел он ей на манер медведя, сообщая о том, что она и так видела. Марина на это помахала нам рукой, а он, топая ботинками, явил нам свой немаленький рост с подзаплывшими, но все равно внушающими почтение буграми мышц. Вообще, они с Жорой были очень похожи. Дядя Слава часто говорил, что племяш их породы, сотниковых. Различия были в том, что Жора при всех своих габаритах в сравнении с дядей Славой выглядел примерно, ну, как бурый мишка рядом с полярным белым медведем. «Ага, ужинать, значит, собрались», — констатировал дядя Слава, бросив беглый взгляд на наши уже остывшие и почти нетронутые яства. Он пожал руку Степанычу, до хруста костей обнял нас с Жорой, по ходу коротким прищуром оценил синяки друга и еще раз, бросив взгляд на стол, предложил. «Вы давайте кушайте, раз уж собрались, а я по-быстрому вещи разберу и в душ. А ты, Иван, — не дал сказать он открывшему уже рот завхозу, — либо не начинай, либо технику не трогай, понял меня?» Степаныч закрыл рот, молча достал из коробки бутылку, сунул ее за пояс и, махнув рукой, с угрюмым видом потопал к квадроциклу. Сев верхом, он, перед тем, как запустить стартер, повернул голову к провожающему его суровым взглядом дяде Славе. «С утра на пилораме буду, потом на покос, проверю, как там дела», — посвятил он в свои планы начальника-приятеля и, получив в ответ кивок одобрения, запустил двигатель. Аккуратно развернулся и, подчеркнуто неторопливо, покатил к себе на нижнюю базу. «Ладно, я по-быстрому», — еще раз пообещал дядя Слава и реально трусцой рванул сначала к своему квадрику, а затем на нем к Марине, которая уже приступила к разбору своего багажного рундука. Отсутствовал он действительно недолго, ровно столько времени, сколько потребовалось для разгрузки вещей и скорого принятия душа. Но я за этот промежуток успел сбегать к бане, помыть руки после собак и, наконец, разделаться с окончательно остывшей рыбой и овощами. Жора так и сидел за столом, попивая лишь морс и грея босые ноги в густой шерсти развалившихся под лавочкой кобельков. Вернувшись на террасу с мокрыми волосами и накинутым на плечи ватным туркменским халатом, дядя Слава первым делом сел за стол и пододвинул к себе так и не начатую порцию Степаныча. Мгновенно ее уничтожил и протянул руку к Жориной еде. «Не будешь ведь?» Чисто из вежливости задал он вопрос, снимая пленку с тарелки. Жора мотнул головой и тут же прикрыл глаза, торопливо поставив бутылку с морсом. «Голова, что ли, кружится?» Нахмурился дядя Слава. «Ага», — подтвердил, не открывая глаза, Жора. Дядя Слава встал, обойдя стол, зашел другу за спину и стал аккуратно прощупывать ему затылок. «Так, Глеб», — практически сразу обратился он ко мне. «У него расхождение козелков до 1,5 сантиметра. Давай, рассказывай. Хочу знать в подробностях историю о том, как это произошло». «Фух». Выдохнул я, одновременно радуясь тому, что наконец-то смогу рассказать ему о событиях последних дней и волнуясь, как он на них отреагирует. «Дядя, там не быстрая история», — подал голос Жора. «Может, тебе присесть для начала?» «Даже так?» — криво усмехнулся дядя Слава. «Глеб, садись напротив и рассказывай. А ты молчи, править голову тебе сейчас начну», — распорядился он и сдавил череп охнувшего Жоры своими огромными ладонями. Я, как мне и было велено, пересел напротив, собрался с мыслями и от испытываемого волнения немного косноязычно принялся излагать сначала произошедшие со мной события. Дядя Слава слушал мой рассказ под аккомпанемент Жориного кряхтения слегка с ироничным выражением лица. Когда я добрался до беседы с Ритой и другом, он закончил с головой племянника и отправил его движением руки на мою сторону стола. Сам остался стоять. только сместился немного и прислонился спиной к опорному столбу. Я, ободренный тем, что он все-таки внимательно, не перебивая, слушает, выровнял свою речь и продолжил повествование, восстанавливая все подробности. Дойдя до момента, в котором Рита поведала нам о своем знакомстве с теми личностями и про мою реакцию на имя Братислава, я увидел, как лицо дяди Славы окаменело, а взгляд стал таким зловещим, что я, разом растеряв только что было обретенную уверенность, запнулся на полуслове и, невольно втянув голову в плечи, замолчал. Он, молча глядя мне в глаза, отлип от столба и двинулся в нашу сторону. Мое сердце, громко стукнув, пропустило пару сокращений, и я поймал себя на мысли, что мне захотелось бегать к автомобилю за травматом. Нервов вообще никаких не осталось. Рядом беспокойно заерзал Жора. Дядя Слава, приблизившись к столу, мягко сел на лавочку и перевел взгляд на племянника. «Да что случилось-то, дядя?» — нервно вопросил тот. «Глеб реально Ритке хотел помочь. Дальше вообще...» Дядя Слава поднял руку вверх, останавливая друга, и к нашему облегчению, наконец, заговорил, прервав свое угрожающее поведение. «Так, парни, сейчас ты, Жора, внимательно слушай, что рассказывает Глеб, и если он что-либо упускает, сразу дополняешь. А ты, Глеб, давай-ка все начинай сначала. И чтобы вы понимали, история ваша, похоже, очень дурно пахнет». А то мы не знали. Интересно, почему он сделал такой вывод сейчас? Я и рассказал-то всего ничего. И что он скажет, когда мы дойдем до приключений в лесу? Я, опередив Жору, сгробастал бутылку с остатками морса и, сделав несколько добрых глотков, вернулся к утру понедельника. То есть к встрече с Фомой и блондином, с которой, собственно, все и началось. И оттуда, не торопясь, максимально сосредоточенно, стараясь не упускать детали, заново начал свой рассказ. Дядя Слава, поставив локти на стол, оперся лбом на кисти рук и, вперев свой взгляд в столешницу, внимательно, не перебивая, стал слушать. Изредка приподнимал голову, вопросительно глядя на племянника, Жора в ответ подтверждающе кивал, мол, «все так, добавить нечего». По мере того, как продвигался мой рассказ, а дядя Слава не выдавал никаких реакций, у меня начало формироваться недоумение. Вроде знал его последовательность и умение слушать, но следы на земле и балконе, сидящий на подоконнике парень, безвольно болтающийся 130-килограммовый Жора в руке лысого, а он просто молча слушает. Когда я дошел в своем повествовании до безголовых тел, дядя Слава лишь тяжело вздохнул и еще ниже свесил голову. Я замолчал и, повернувшись к Жоре, встретил такой же, как у меня, растерянно недоумевающее выражение лица. Дядя Слава, не отреагировав на то, что я прервался практически на полуслове, продолжал демонстрировать молчаливо непонятное поведение. «Кхм-кхм», — прокашлялся друг, привлекая его внимание, и осторожно задал вопрос. «Дядя, ты чего молчишь-то?» Вместо дяди Славы подала голос вышедшая из дома Марина. «Парни, ну-ка, идите сюда, поможете мне». Мы с другом еще раз вопросительно переглянулись. Он, опустив уголки губ, покачал головой. Я в ответ пожал плечами и махнул ладонью, приглашая его идти вслед за мной. К Марине, которая уже скрылась в доме. «Ну и что это с ним? Что, блин, за игнор? Мы вообще-то ни в чем не виноваты. И вообще за советом приехали». Возмущенно запыхтел рядом Жора, когда мы вышли с террасы и направились в сторону дома. «Да кто его знает? Может, расстроился? А может, сдерживает себя, чтобы не наорать на нас?» Я невольно оглянулся на оставшегося в одиночестве дядю Славу и в испуге округлил глаза, увидев его, уже шагающего практически вплотную с нами. Жора, отреагировав на выражение моей физиономии, нервно дернулся корпусом в том же направлении и от неожиданности матерно ругнулся на невесть как появившегося и бесшумно шагающего рядом дядю. Тот успокаивающе похлопал его ладонью по плечу. Сказал: «Внутри, парни, договорим. Марина пусть в комнате накроет, я сейчас подойду, в гараж только заскочу». И, свернув в сторону, пошел в обход дома. «Вроде не сдерживается», — открывая входную дверь и провожая глазами дядю, задумчиво проговорил Жора. Я буркнул «спасибо» и, опережая его, вошел в дом. Жора, зайдя следом, прикрыл дверь и гаркнул у меня над ухом. «Марина! Дядя сказал, в комнате ужинать будет, просил там накрыть». Под комнатой дядя Слава имел в виду гостиную, в которой обычно проводил вечера зимой, либо в непогоду. Дождь за непогоду он не считал. Марина на крик Жоры выглянула из расположенной через коридор напротив входа кухни и выгнула бровь. «Чего так?» «Не объяснил», — ответил, разуваясь, друг. Марина пару секунд помедлила, и прежде чем исчезнуть опять на кухне, освободила нас от ранее озвученной просьбы, или, вернее сказать, распоряжения. «Ладно, тогда сама справлюсь. Идите, гнездитесь пока». И мы, предпочтя не лезть к ней с настаиванием о помощи, двинулись друг за другом влево от кухни, в гостиную. Войдя в нее, каждый человек сразу бы понял, почему Марина употребила слово «гнездиться». В комнате из мебели были только книжные полки и два на коротких ножках столика, высотой ниже моих колен. Пол был застелен разнообразными шкурами, а перед камином лежали несколько тюфяков в сине-золотых цветах с кисточками по краям. В углу стопкой три бабла. Это, как выражался дядя Слава, для переверет. И еще мы точно знали, что если происходят посиделки с гостями, то для Марины заносится легкое, сплетенное из ротанга кресло-качалка. И привилегия его заноса принадлежала исключительно дяде Славе. Я сразу направился к стопке одинаково синего цвета баблов, снял верхний и, уступив очередь Жоре, пошел устраиваться возле столика. Встряхнул, поставил на выделанную овечью шкуру и, сев, подвигал задом, проминая под удобное для себя положение. Жора кинул свой в метре от меня и потопал из комнаты. Я не счел нужным спрашивать, куда он. Еще раз, подвигавшись для удобства, стал разглядывать приготовленные к растопке, уложенные квадратом в камине березовые дрова. Одно к одному. С белой берестой и рубленной стружкой в середине квадрата выглядели они маняще. Так и хотелось чиркнуть спичкой и, наблюдая за увеличивающимися в размерах лепестками огня, вдохнуть запах дыма. «Эх», — мечтательно подумал я, — «может, этой зимой дядя Слава с Мариной снова полетят на море? Тогда...» Блин, я вспомнил, в результате каких событий мы приехали в этот раз, и мечта о зимнем вечере у камина разом затухла. Достал телефон и, посмотрев на время, решил, что настала пора проверить соблюдение договоренности. Набрал племянницы. 1, 2, 3, начал считать гудки. После 5-го сброс. Укол беспокойства, и я заново нажал вызов. В комнату зашла заставленным едой под носом Марина. «Глеб, привет». С облегчением услышал после 3-го гудка голос в телефоне. Голос был Ксюхи, что успокоило меня окончательно. «Привет. Чего, занята чем-то?» — спросил я, имея в виду свою племянницу. «Ага», — подтвердила одноклассница. Вошедший следом за Мариной Жора стал помогать ей разгружать поднос. «Они с Ариной пельмени лепят». «О как!» — удивился я их занятию. Хотел сказать, что в холодильнике полно еды, но вместо этого задал вопрос. «Слушай, а вы завтра еще сможете выручить? Не факт, что потребуется, но я так, на всякий случай спрашиваю». Ксюха сделала короткую паузу, за время которой я успел испытать волнение, но ответом меня порадовало. «Я, Глеб, смогу. Арина, не знаю. Спрошу у нее. Тебе когда будет известно, задержишься или нет?» «Да, наверное, сегодня, но, думаю, утром отпишусь, либо позвоню. Норм?» «Норм. Только мне раньше 8 не пытайся». «Договорились». Скрепил я наш договор и, не сдерживая радости, с чувством поблагодарил. «Спасибо, Ксюха. Реально прям выручаешь». «Да ладно ты. Я добро помню. Да и кто кого еще выручает?» Задорно рассмеявшись, ответила на мою благодарность одноклассница и после «пока» разъединилась. Я убрал телефон и, проводив взглядом выходящую с пустым подносом, одетую в спортивные штаны и майку Марину, перенес внимание на столик с едой. Плюхнувшись на соседний бабл, друг завошкался, шурша шариками наполнителя. Нарезка копченого мяса, мягкий сыр, клубни отварного, исходящего паром с тающим сливочным маслом, картофеля. Ломти белого хлеба. «Вот мы бестолочи!» — спохватился я, сглотнув слюну. «Порция рыбы-то так и осталась на террасе». Я, кряхтя, поднялся с мешка и тут же сел обратно, так как на пороге гостиной со знакомой коробкой в руках появился дядя Слава. «А ты чего морщишься?» — спросил он, заметив мою гримасу. «Давай второй столик пододвигай». Я многозначительно посмотрел на обретшего аппетит после правки головы друга, но, не решившись проигнорировать распоряжение дяди Славы, вновь вынужден был привести себя в стоячее положение. Естественно, со вздохами и страданием на лице. Но справедливости ради стоит отметить, что спина действительно не давала про себя забыть. Ковыляя, переставил стоящий у камина второй столик к уже накрытому, а подошедший дядя Слава водрузил на него коробку, как я понял, забранный с террасы рыбой и остатками овощей. Жора, доживав хлеб с мясом, дал пояснение на заданный мне вопрос. «Я по башке, а Глеб по хребтине получил. Ты просто, дядя, похоже, прослушал этот момент». В ответе друга явно прозвучал упрек. Дядя Слава посмотрел с высоты своего двухметрового роста сначала на Жору, потом на заново устроившегося в кресле меня, и, тяжело вздохнув, вновь воздержавшись от комментариев, развернулся и пошел на кухню к своей жене. Вернулись они вместе буквально через 3 минуты. Дядя Слава с креслом-качалкой, Марина, неся в левой руке вставленные друг в друга стаканы и приборы, а правой она держала за горлышки 2 бутылки. 0,5 водки и 1,5 грушевого лимонада. Когда они устроились каждый на своем месте, мы с Жорой вперили свои взгляды в дядю Славу, ожидая его объяснений. Он определенно все понимал и замечал наше недоумение, но разморачивать нас не спешил. Вместо этого неторопливо сложил себе бутерброд, налил в 2 стакана водки, в 2 лимонада и, протянув 1 с алкоголем мне, предложил. «Ну что, за встречу?» Марина взяла свой лимонад, Жора свой, и мы, покорно ведомые дядей Славой, чокнувшись, приложились к своим напиткам. «Так, парни», — поставив пустой стакан на стол, обратился к нам дядя Слава. «Понимаю ваше недоумение, но мне необходимо было собраться с мыслями. Предваряя ваши вопросы, скажу, ответы будут, даже те, на которые вы не рассчитываете». Но сначала мне бы хотелось дослушать вашу историю. Так что давай, Глеб, продолжай. И, повернув голову к Марине, добавил. Чтобы тебе, милая, было понятно, ребята нарвались на Братиславу. И Рита тоже. О как! Так они тоже, получается, знакомы с этой особой? Ошеломленно подумал я, ловя реакцию Марины. Она после сказанного дядей Славы разом подобралась и хищно так прищурилась. Они, пристально глядя друг другу в глаза, казалось, о чем-то пообщались. И у меня сложилось впечатление, что больше сказанного было Мариной. Подтверждая мой вывод, дядя Слава потупил взгляд и, отвернув голову от жены, повторил. «Давай, Глеб, продолжай дальше». Но не вышло. Только я начал рассказывать, как обыскивал тела, Марина, зашипев, меня прервала. «Что ты сказал, Глеб? Я не ослышалась. Без кистей и ступни? Ты про трупы, что ли, говоришь?» Вот это «что ли, говоришь» и было выдано как шипение. «Ну да, Марина», — почувствовал я себя как борющийся за справедливость подросток и добавил. «Они вообще-то и без головы были». «Что? И ты просто сказал «продолжай давай, Глеб»?» Это уже к дяде Славе. Тот втянул голову в плечи и поспешно признал. «Точно. Как-то не учел, что для тебя без начала продолжение будет неожиданно». Взгляд Марины стал змеиным и точно недоверчивым. Я, кстати, это недоверие разделял. Дядя Слава, сидя на своем тюфике, повернулся ко мне и, виновато, пожав плечами, выдал. «Что сказать, Глеб? Походу, тебе заново придется все рассказывать». Я, испытав раздражение, плюнул на вежливость и выразил протест. «Ну нафиг, дядя Слава, в 3-й раз, что ли? Пусть вон Жора теперь вещает. Устал уже, сил нет от этих повторений». Жора, запивая соком вареную картошку, при моих словах возмущенно хрюкнул, но тут же осекся под перекрестными взглядами дяди и Марины. Помахал согласно рукой, торопливо проглотил остатки еды, сделал еще несколько глотков сока и, обтерев губы тыльной стороной ладони, приступил к очередному, 3-му за этот вечер, пересказу нашей странной, не поддающейся нормальным объяснениям, истории. К еде во время его рассказа никто больше не притронулся. Только я один раз налил себе газировки и потихоньку ее цедил. Дядя Слава переместился с тюфика на пол и, лежа на мягкой овечьей шкуре, слушал повтор закрытыми глазами. Марина, скрестив руки на груди, не отрывая глаз, смотрела на довольно складно и последовательно повествующего о произошедших с нами событиях Жору. Надо отдать ему должное, он не упустил ни одной детали. Даже рассказал о своих метаниях с топором и моей на то реакции. Закончил Жора тем, как он выблевал котлеты и, дождавшись моего согласия, отправился спать на задний диван автомобиля. «С Ритой, значит, больше не созванивались?» Уточнил открывший глаза после того, как Жора замолчал, дядя Слава. Мы оба, помотав головами, ответили отрицательно. Дядя Слава перетек в сидящее положение и, встретившись взглядом с Мариной, проговорил. «Вот такой вот виток приключился, милая. Что думаешь об этом?» Она убрала руки с груди и, наклонив тело вперед, ответила. «Что бы ты ни решил, дорогой, я спорить не буду. Но ты же понимаешь, что они не отстанут. Если у нее появился к Рите какой-то интерес, то она костьми ляжет, но не отступит. И как быть мальчишкам, я не знаю. По всему выходит, что пока их только предупредили». «Ну да», — задумчиво покивал дядя Слава. «А эти последыши, похоже, действовать начали, проигнорировав указания. И, поступив с ними таким образом, старшие сделали послание уже нам. Типа, извините, договор соблюдаем, но и вы предпримите меры». «Да, выглядит все так», — согласилась с его размышлениями Марина. «Выходит, мальчишки на грани?» «Выходит», — подтвердил дядя Слава. «Я вон им уже и стволы приготовил», — кивнул он на коробку, из которой ранее доставала рыбу и овощи Анюта. Мы с Жорой и так сидели, выпучив глаза, слушая их диалог, а после этих слов, вообще вконец обалдевшие, открыли рты и, синхронно повернувшись, как бараны, уставились на коробку.